Скорее всего, одни лишь оборотни. Во-первых, как-то жиденько с народом было во время тревоги, а во-вторых, уж больно безбоязненно твари перевоплотились в свою ипостась, словно знали гады, что их не зажопит. Тревога? Какая тревога? Насторожилась ведьма. Вы там нашумели? Хотя кого я спрашиваю? Конечно, рассказывай все по порядку о своих приключениях. Томить народ не стал, а то действительно побить могут. Пересказал все, лишь утаив, что сам могу брать оборотней под ментальный контроль. В этом плане все лавры эксклюзивного героя отдал Наумбу. В принципе, можно было поведать проверенным делом и временем товарищам о новой способности, но хочется иметь надежный туз в рукаве. А вдруг не только оборотнями могу управлять? Если же к такому выводу придут и остальные, то у людей может быть напряг. Где гарантия, что это они сами приняли то или иное решение, а не я мозги промыл? Свобода воли – очень тонкая, нежная тема, чтобы на нее все адекватно реагировали. Даже чихохоти простили те, кто присутствовал при внедрении наумбовских зародышей в Веру и Галю, но уверен, что зарубочку в своей голове все сделали. Хотя свободно могут отличить навязанное иным существом, но сделали и никогда не забудут ее освежить, если стираться начнет. И я в этом плане не исключение, такой же подозрительный ко всему, что касается своих мозгов. Ну, не так все и плохо. Облегченно улыбнулся черт, когда я закончил рассказ. Твари помяли, себя не выдали, инфу принесли. Теперь осталось лишь маячок хороший надыбать и на нужный грузовик установить. Кажется, у меня где-то завалялась подобная штучка, мило улыбнулась мама. Правда, достаточно древняя модель, но связь на большом расстоянии держит прекрасно. Откуда это у нас? Удивился отец. Вообще-то технологии слежения не могут быть в частных руках, так же, как и иная другая шпионская аппаратура. Ой, Юра, отмахнулась она. Во-первых, не в руках находится, а в подвале. А во-вторых, предложи кто тебе за нелегальный товар скидку в 50%, если купишь здесь и сейчас, то сам первые деньги достанешь, чтобы конкурентов опередить. А, скидка, понятливо протянул подполковник запаса. Это все объясняет, ты мимо них не на простом продуктовом рынке, ни на черном пройти мимо не можешь. Думаю, если бы продавались мужья по скидкам, то у нас дома гарем из них был. Нет, дорогой, рассмеялась мама. Ты мне бесплатно достался, поэтому даже с уценкой покупать других, это как переплачивать. На такое моя экономная натура не готова, так что обойдешься без собутыльников. А вот недорогой маячок с привязкой к спутникам в хозяйстве не помешает. Все немного поулыбались, слушая родительскую шутливую пикировку, но вскоре вернулись к серьезным вещам. Как только был принесен чемоданчик защищенного армейского ноутбука и маячок, мы отослали чиха устанавливать последний на машину с нужным номером. 2 дня сидели и скучали, посменно тупо следя на мониторе за машиной, хаотично передвигающейся по всей Тюмени. Я вот что думаю, во время вынужденного безделья задумчиво произнесла Вера. Мы знаем минимум 2 завода по производству оборотней в нашей реальности. Один под Тюменью и еще где-то на берегах реки Шиксны. С нее же началось плавание в Ярославль того пароходика с недоделанными тварями. А что, если баз намного больше? И если это не простое производство, а еще и формирующиеся ударные кулаки по захвату нашей реальности, как та тайная тюрьма, в которой томились генералы? Думаешь, нужно произвести дополнительное расследование по всей Российской империи? Правильно поняла ее мысли лейтенант Якутова. Вряд ли нам такое под силу даже с чихом. Ты представь себе территорию страны. Ее на автомобиле всю объехать, не один год нужен, а искать иголку в стогу совсем нереально. Не такая уж и иголка, возразил я, воодушевившись идеей Веры. Одну уже почти вычислили. Теперь давайте прикинем, где подобные базы должны располагаться, если рассматривать не только производство оборотней. Подойти к вопросу с тактической и стратегической точки зрения. В жизненно важных точках империи, моментально выдал Станов, в относительно безлюдной местности, но с возможностью быстрой переброски в любой квадрат. Поэтому наличие рядом аэродромов или аэропортов обязательно. Ведьма права, сами мы хрен чего нароем. А вот старший следователь Комов с генералом Ростоцким имеют для этого неплохие возможности. Пусть и не найдут сами базы, но могут составить примерный сценарий, откуда лучше всего двинуться тварям в случае попытки захвата власти. Дальше уже накрыть артиллерией или авиацией большие группы оборотней не представляет труда. Главное, заранее обозначить цели и вовремя сообщить о них куда надо. Связываемся с Комовым, никто возражать не стал, но Илья Сергеевич во время звонка по закрытой линии удивил нас. Оказывается, в этом направлении уже идет серьезная работа. Армейские избишные аналитики вовсю шерстят не только губернаторов с великими князьями, но и все рода, имеющие большие территории и активно участвующие в начавшейся политической движухе. Также мы получили горячую информацию, недоступную простому обывателю, о том, что через 5 дней будет расширенный совет Временного комитета, на котором он сам и делегаты от регионов решат вопрос с престолонаследием. Какие делегаты? Удивился я. Вроде и выборов этих зверьков никаких не было, и без выборов, от имени народа их нужные людишки делегировали, объяснил следак. Вы понимаете, зачем подобное было сделано? Чтобы стопроцентно власть в империи получила нужная кандидатура. Эта тварь Николай наконец-то расчистил себе путь к трону и теперь хочет избежать малейших рисков. Верно. Так что времени на поиски и освобождение Александра V у вас почти не остается. Потом сложно будет выковырять Николая из дворца. Как только он взойдет на престол, тут же настоящий государь лишится жизни. Как только поймем, где его держат, то незамедлительно начнем действовать, пообещал я. А вот этого делать не стоит, неожиданно вклинился в наш разговор по секретной линии незнакомый голос. Хотя, почему незнакомый? Ломакин, предатель, сука. Первая выпалила Вера, лучше других зная эту гниду. Эмоции понятны, но ошибочны, усмехнулся он. Господин Комов, долго болтать с вами, даже по этой закрытой линии не буду, ибо чревато. Но поверьте, что не все так мрачно. Верить тебе? После недолгого молчания, взяв себя в руки, ответил старший следователь. Именно. После встречи с Горюновым, думаю, не только он, но и вы все измените взгляд на происходящие события. И нахрена он тебе нужен? Послышался в трубке голос генерала Ростоцкого. Потому что его даже суккубы не могут взять под свой ментальный контроль. Поэтому других достойных кандидатур для разговора нет. Все, заканчиваем трепаться попусту. Старшина Горюнов, помнишь ту квартирку убитой тобой суккуба? Завтра в полдень жду в ней. Опоздаешь или не придешь, яйца оторву. Связь не просто оборвалась, а пропала совсем, превратив телефон в мертвый брусок из пластмассы и металла. Охреневшие, мы долго смотрели друг на друга, не находя нужных слов. До этого момента каждый, конечно, понимал, что можем проколоться и попасть в руки твари. Но вот чтобы так легко князь Ломакин взломал всю нашу сеть, я одна чувствую себя невинной девочкой, изнасилованной стадом извращенцем, первой прошептала ведьма. Во все места, вторил ей черт, я не девочка, но ощущение именно такое. Получается, все зря. Проиграли, даже не начав, твою мать, неожиданно выругалась Варвара Дмитриевна. Потом, посмотрев на удивленную дочь, добавила, сама про себя говорить могу, когда родишь, то тоже сможешь. Тем более полностью согласна с лейтенантом Якутовой, нас цинично трахнули, сматывается или занимаем круговую оборону. Круговую оборону, сразу же предложил я, пока губер Ломакин со мной не встретился, вряд ли стоит ожидать неприятностей, но рисковать не будем, а вот уйти вряд ли спокойно сможем. Нас сюда явно словно на поводке привели и просчитали примерные действия группы заранее. «Ты хочешь пойти навстречу?» – спросила Вера. «Данила, а ты не думаешь, что это может быть еще одна ловушка? Раскрыть себя, чтобы потерять эффект внезапности при ликвидации нашей группы?» «Глупое решение со всех сторон», – с сомнением в голосе сказал прапор. «Ломакин является легендой среди спасателей, поэтому со своим опытом на подобную хрень не пойдет. Ему реально что-то надо от нас, и ведь обозначился гад лишь тогда, когда мы заговорили о спасении императора. Значит, подобрались к Александру очень близко. Думаю, Даниле нужно идти. Все равно опасно», уже не так уверенно проговорила Вера. «Дорогая», слегка приобнял я ее за плечи. «Самая опасная штука – это жизнь. Кто умудрился в нее вляпаться, тот обязательно помирает. Давай не будем хоронить меня раньше времени. Или хотя бы не раньше ведьмы с чертом. Веселую дискотеку на их похоронах пропустить обидно будет. Раз Данила глупо шутит», — скривилась Галя, — «значит, решение принял окончательное. Тогда, Варвара Дмитриевна, доставая из своих закромов все, что стрелять или взрываться может, Юрий Михайлович, не пора ли пригнать ваш танк из оврага? Обойдетесь без танка», — неожиданно заупрямился отец. «Я же сказал, что это подарок для Вари на день рождения, а поздравлять заранее — плохая примета. Я человек хоть и просвещенный, но суеверный. тем более останутся следы от гусениц и оборотни, что сторожат нас, их смогут засечь. Горюновы, блин, Верка, ты присмотрись к ним внимательнее. Может, ну его нафиг, такое счастье. Ровно в полдень я был в знакомой квартирке Суккуба. Чах тоже, но свое присутствие не афишировал, сидя в невидимой засаде. Скрипнула входная дверь, и вошел знакомый мне по дворцовым приемам Осип Семенович Ломакин. Худощавый старик со страшным взглядом волкодава спокойно уселся на стул и так не к месту попенял мне. «Данила, ты совсем же порукий, раз даже чайку не смог соорудить, я вам лучше памятник на могилке сооружу, а лучше в безымянной яме прикопаю, не остался в долгу я», ответив в том же тоне. «Это хорошо, что не тушуешься и не дергаешься», довольно кивнул Ломакин. «Значит, без психов информацию воспринимать будешь. Начну издалека. Когда случилось великое слияние миров, то хрень началась не менее великая по всей нашей реальности твориться. Это ты должен знать из учебников. Но вот что в них не совсем правильно написано, так это про создание Российской империи. Первый наш император, прежде чем взойти на престол, долго и муторно воевал не только с тварями, но и с людьми. Ему повезло, не скопытился и смог много землицы под себя подмять. Вон на Западе так никому не подфартило, поэтому и продолжают жить лоскутками по сравнению с нами. Главная причина успеха Труварова была даже не в сверхъестественной силе, а в том, что он мог гениально создавать коалиции против недругов. А это всегда договоры, часто тайные. Так что к моменту вхождения на престол он был опутан ими с ног до головы. Там хрен разберешь, кто кому чего должен. Так что, когда ты читаешь про собрание древних родов, воодушевившихся силой первого Труварова и поэтому отдавших ему власть, то знай, это звездеж исторического масштаба. Никакого воодушевления, кроме осознания выгоды и чувства самосохранения, не было. Доходчиво пока объясняю, вполне, кивнул я, понимая, что такая прелюдия неспроста. А знаешь, почему род Труваровых никто не сверг за столько столетий, хотя возможности были? Договоры до сих пор в силе, и они завязаны исключительно на императорскую семью. Все боялись глобальных разборок, лишившись гаранта. Пятерка тебе, Данила. Именно так. Но недавно появился вождь оборотней Николай Труваров, и он смог предложить многим родам то, от чего сложно отказаться. Это не просто власть, а еще и молодая длинная жизнь. Да, есть побочный эффект в виде трансформации собственного тела и души, но зато и бонусы огромные. К тому же, пошедшие за Николаем роды остаются на верхушке пищевой цепочки. Я, кстати, тоже сделал вид, что купился на это заманчивое предложение. Типа, денег много, в могилу с собой их не заберешь, а тратить богатство хочется как можно дольше. Вас же все равно вначале харки подомнут, а потом майды. То, что весь этот бардак исходит от джинов, ни у кого нет стопроцентных доказательств. А каждому ослу приятно подвешенная перед мордой морковка. Короче, прежде чем Николай проявился, он, осведомленный обо всех договорах Труваровых с иными родами, провел неплохую подготовительную работу. В результате Российская империя стала гнить со страшной силой. Прошлые обязательства исчерпали себя и работать перестали. Нужно было что-то менять. Поймать и убить Николая? Правильно, но недальновидно. Он уже заразил всю верхушку власти, и революция по-любому гарантирована. Александр V принял единственное верное решение. Признаться, когда я услышал его, то чуть государя лично в дурку не отвез. Он решил собрать всех мятежников в одном месте и уничтожить их скопом. Но для этого нужны серьезные доказательства предательства родов, иначе нарушение с его стороны договоров получится. Присяга вождю оборотней, возведение предателя человечества на российский престол, лучше и не придумаешь. Но для этого нужна революция, государственный переворот. Не можешь предотвратить бардак, возглавь его. Атас, неожиданно раздался у меня в голове голос Чиха. Может, это и совпадение, но неподалеку отирается Суккуб. Услышав это, я, не раздумывая, припечатал князя Ломакина к стенке, чуть не вышибив из него весь дух. Ловушку решил устроить, падла. Данила, о чем ты? Прохрипел он. Самка джиннов в округе вертится. Черт, это по мою душу. Выследили гадины. Данила, убей меня и уходи. Я не должен достаться Суккубам живым. Еще после прошлого общения с ними, практически все ментальные блоки, наложенные императором, слетели. Я теперь как книга открытая. Вся информация, которую хотел до тебя донести, есть в тайнике. Запоминай адрес. Чах, обратился я к Наумбу. Этот немощный мешок костей дотащишь к Горюновым, за отдельный Магарыч. Дядечка с максимальным 10-м уровнем положительного дара. Мой пупок без благодарного вливания правильных спиртосодержащих жидкостей несколько раз развязаться может. Прекрати, сейчас не до твоих вымогательств. Ладно, Данька, не кипишуй. Я просто хотел немного разрядить обстановку. Доставлю в лучшем виде. Когда мы оказались в доме родителей, то почти сразу на Ломакина было наставлено больше дюжины стволов и один гранатомет. Вот Настя, дура, нашла, за что хвататься. Шмальнет из него, всех угробит. Глава 18. Немая сцена продолжалась недолго. Первой отмерла Галина и попыталась прикладом приложить Ломакина по голове. Еле успел перехватить оружие. «Всем замереть!» – проорал я. «Грохнуть всегда успеем. Нужно для начала послушать этого типа. Стволы никто не убрал». Но градус напряжения немного снизился. «Вот и славно», — проговорил князь таким тоном, будто бы ему ничего не угрожает. «Но, бойцы, реакция у вас слабенькая. 1,5 секунды тупили, прежде чем меры по ликвидации угрозы приняли. Будь я в форме, то уже всем животы вспорол. Якутова, Станов, не дорабатывайте как инструкторы». «Ничего, мы исправимся», — недобро ответил прапорщик. «Данила, что за фуйня? На кой нам этот упырь тут нужен? Хотя, думаю, что многочасовые пытки предателя Родины улучшат мое настроение». «Не только твое», — заявила Вера и влепила Ломакину кулаком в челюсть. «А дедок крепкий, от хорошо поставленного удара другой бы в нокаут глубокий ушел, а этот лишь поморщился». «Хватит», — требовательно сказал я. «Тут дело поинтереснее мордобоя намечается». Князек забавные вещи рассказывал до того момента, как суккуб на горизонте не появилась. «Тварь навстречу привел», — злорадно произнесла ведьма. «Извини, дед», — просчитался. «Даня и не такие ловушки обходит. Кажется, это не он привел, а она за ним охотилась». «Ломакин, начни-ка свой рассказ заново для непосвященных». Князь не стал упрямиться и повторил все почти слово в слово. Видимо, готовился для подобных откровений, а не действовал экспромтом. «Александр сам организовал свое похищение», — воскликнула Вера, как только он закончил. «Бред, не верю, не совсем сам», — пояснил старик, «но до этого еще дойдем. Все закрутилось после того, как ты оказалась в плену иной реальности. Наследница исчезла, и кроме Николая Труварова никто сильным императорским даром претендовать на трон не может. Твои родители это тоже понимали, поэтому не стали спорить, когда государь предложил эту опасную аферу. К ней давно было все подготовлено. Еще 3 года назад я якобы предал императора и стал работать на вождя оборотней. Входил в доверие, передавая секретные сведения из дворца, совершал кое-какие акции. Короче, незаменимый человек в близком окружении императора. Человек ли? С подозрением спросил Станов. Не тупи, черт, будь я оборотнем, то рядом с Данилой давно бы перевоплотился. Николай не переделывает высокопоставленных предателей. Они ему пока что нужны именно людьми. Обещает, конечно, после того, как взойдет на трон. Но это еще бабушка надвое сказала. Не удивлюсь, если грохнет всех. Зачем ему подчиненные с сильным изначальным даром 10-го уровня? А если взбунтуемся? Нет, он хоть и сволочь, но не дурак. Так что все великие князья, настоящие человеческие пердуны, мечтающие в скором времени получить вместе с новым хозяином молодость, сложнее с теми, кто еще не стар. Но и тут свои ключики Николай подобрал, играет их в темную, настраивая против рода Труваровых. Но это длинный разговор про политику со всем ее внутренним дерьмом. Еще и иностранные государства подсуетились в свою пользу. Важно понимать, что из серьезных людей реально лишь малая часть верна Александру V. Их списки давно составлены, как и предателей. Давайте не будем отвлекаться на второстепенные вопросы, а то я свой рассказ никогда не закончу. Как только пропала наследница, тут же активизировался Николай. Лучшего шанса захватить власть вряд ли ему предоставится. Первая фаза переворота – захват или устранение Александра. Он может легко вывести на чистую воду братца, да и седалищем своим трон занимает, подвинуться не хочет добровольно. Изначально планировалось убийство, но я убедил, что старый император интереснее будет живым. Нужно его опорочить, самого представив тварью. Для этого необходимо украсть и переделать, как в свое время Маиды сделали с самим Николаем. Но вождь оборотней стал таким по собственной воле, поэтому имеет огромные силы. А вот Александр ни за что не согласится. Значит, растеряет свое могущество, став слабеньким, не очень умным недоделком или немощным сумасшедшим стариком без дара. Представь такого императора народу, и все единогласно за Николаем пойдут, как за освободителем. Вождю оборотней мой план понравился. Дальше у нас с Сашей, Александром Пятым было несколько дней ада. Мы переделывали наше сознание, ставя различные блоки, которые сложно пробить Николаю. Поверьте, более сильной боли я никогда в жизни не испытывал. А то, что пришлось пройти государю, даже представлять не хочу. Отцу и матери Веры тоже досталось изрядно. Они должны быть полностью в неведении и подыгрывать врагам. Но к моменту запланированного похищения все было готово. Я временно вывел из строя дворцовую защиту. Появившийся Николай подло вырубил Александра. Ну а дальше дело техники. Доставка на закрытую базу в Тюмени, подключение императора к специальной установке. Вот на базе меня и ожидал неприятный сюрприз в виде двух суккубов. Для начала они просканировали мой мозг. Сильны твари. Николашки, до них расти и расти. Вся моя вымученная защита почти полностью слетела. Осталось из 40 ментальных блоков дюжина, но именно они спасли мне жизнь. А император чего? Тоже подвергся атаке суккубов? С напряжением в голосе спросила Вера. Да, только это бесполезное занятие. Александр Пятый ушел из своего тела. Не понимаю, как и куда, но по его словам, он хоть и потратит уйму энергии, но хрен его какая тварь достанет. В поясе хаоса спрятался. Рискованно. Может не вернуться обратно, пояснил Чах. Без риска никак, пожал плечами Ломакин. Все своими душами и задницами рискуем. Теперь я бегаю от суккубов, притворяясь, что есть срочные дела подальше от них. И они что-то начинают подозревать, если почти выследили в бедном квартале Тюмени. Как и когда собирался вернуть государя, спросил я. С помощью Ростоцкого и Комова? Не совсем. Имперская служба спасения лишь кажется инертной. Все готово для того, чтобы в нужный момент ее группы освободили императора и не дали в столице разгуляться недоделанным оборотнем. Приказ получит в последний момент, но я уверен, что исполнит его. Комов и Ростоцкий использованы практически в темную, как дополнительный костыль. Да, Александр им дал тайные поручения создать свои секретные службы, но до конца не объяснил суть проблемы. Не потому, что не доверяет. Просто слишком много рисков. Естественно, контроль над армейской избишной подпольной организацией мы имели оба, поэтому я легко отслеживал все ее действия на случай, если они начнут мешать нашим планам. Предчувствия не обманули. Вначале вы неожиданно выскочили из реальности Харков, а потом, связавшись со следователем, устроили настоящее побоище, освободив генерала, якута и своих друзей. Ну, а когда вплотную добрались до места содержания императора, то у меня не оставалось выбора. Пришлось вмешаться, чтобы ваша активная деятельность не сломала весь наш план. Императора спасать можно и нужно, но только лишь в тот день, когда все великие и просто князья проголосуют на съезде за Николая. Вот на нем и должен появиться Александр. Он разоблачит брата и предъявит обвинение всем предателям. Заодно аннулирует все договоры, как многократно нарушенные присутствующими. Дальше намечается небольшое побоище, так как никто из сволочей не захочет добровольно отдавать свою власть. Ну и задницы спасать, конечно, будут. Как итог, море крови в одном большом зале, одномоментная ликвидация всей прогнившей верхушки страны и полное безоговорочное лидерство рода Труваровых без каких-либо дополнительных договоров. Именно в этот момент очень пригодятся ресурсы Комова и Ростоцкого. Теперь планы придется немного подкорректировать. Не так быстро, перебила его Якутова. Сказку ты нам интересную рассказал, но я могу свою не хуже придумать. Где доказательства правдивости твоих слов? Да грохнуть этого подлюку и все тут, неожиданно высказался Алан Барсиев. Князь Ломакин, мы все равнялись на легендарного Лома. А ты, сволочь, тварем продался. Не верю, ни единому слову не верю. Если бы мы не были близки к победе, то... Заткнись, тихо произнесла Зоя Воскресенская. Потом эмоциями побрызжешь в разные стороны. Тут сейчас люди поопытнее нас с тобой вопросы решают. Именно, согласился Леха Старостин. Получается, что нас могли давно угробить, но не угробили. В чем подвох? Может, просто не могли, вставил свое мнение морячок. Мы же через всю империю сюда добрались, пройдя половину страны как нож сквозь масло. Только на последнем этапе помогли нам генералы. Постепенно спор нарастал, все больше и больше членов нашей группы втягивались в него, выпуская пар после всего услышанного и высказывая различные идеи и конспирологические подозрения. Одна часть отряда верила Ломакину, а вторая – категорически нет. Поняв, что дело зашло слишком далеко и доводы оппонентов вот-вот перейдут из словесных в физические, Лейтенант Якутова тихо попросила меня: «Данилушка, мозги бы всем вправить, можешь, как-никак тут почти все твои выкормыши». Недолго думая, припечатал народец ментально. Правда, еще не до конца освоившись с таким ресурсом, отхватили все присутствующие, на минуту потеряв сознание. Лишь один князь Ломакин остался в норме. Звон, словно в колоколе оказался, прочистив пальцем ухо, пожаловался он: «Сволочь ты, Горюнов, с меня же еще пяток ментальных блоков слетело, но силен, с суккубами сравнивать не буду, только Николай против тебя не выстоит, такой туз в рукаве нам не помешает». «С суккубами», усмехнулся Чах, «мы из самого Джина душу его маидовскую вынули, а сам-то ты кто? Вижу, что в группе, но зверушку такую среди тварей не припомню, а ты будто не знаешь». «Не поверил я князю, не знаю, я имел возможность лишь прослушивать переговоры по секретной связи, а также просматривать внутреннюю сеть старшего следователя Комова и генерала Ростоцкого, ну и выводы на основе их делать. Значит, неважно, кто это, народ прав, без доказательств твои слова, всего лишь пустышка, нам безопаснее тебя грохнуть и работать по своему плану». «Полностью с тобой согласен, Данила, я тебе дал адрес в Тюмени, где спрятаны бумаги с подробным изложением плана государя. Доказательства, что я не гад, там же находятся, весомые доказательства». «Чах, сгоняешь?» – моментально попросил я Наумба. «Скоро наши очухаются, и опять бардак начнется, нужно их чем-то развлечь». Он не стал себя долго упрашивать. К моменту прихода группы в норму передо мной лежал стальной короб с кодовым замком. 45-38-501, произнес Ломов. «Внимательнее набирай код, второго шанса не будет, все документы самоуничтожатся». Открыв ящик, я увидел толстую стопку исписанных вручную листов, несколько карт памяти и странную капсулу. «Вера, подойди сюда», почти приказал князь. «Почерк деда узнаешь? Похож», призналась она, «но его можно и подделать». «А вот это», показал Ломакин на капсулу, «такое подделать можно?» «Нет», побледнела девушка. «Если, конечно, сделай надрез на плече и загони себе под кожу. По словам Александра, на тебя тоже настройки есть. Не верил он до конца, что ты погибла. Не хотел верить. Что за хрень?» Явно еще не отойдя от контузии, морщись, спросила Якутова. «Личный имплант государя. Подпитывается от дара, и подделать подобное невозможно. Удаленный с тела за несколько минут до нападения. Так что при Николае я уничтожил пустышку. Вера может к нему подключиться. Думаю, после просмотра всего, что оставил ей дед, вопросов больше не останется». Так оно и оказалось. Как только Вера засандалила в свое плечо императорский имплант, то зависла почти на час. Сидела неподвижной статуей, и лишь ее глаза горели каким-то странным синим светом. Обычно у одаренных красные оттенки при активации дара. Внезапно все закончилось. Девушка резко встала и с поклоном проговорила: «Осип Семенович, я, наследница Российской империи Вера Константиновна Труварова, снимаю с вас все подозрения. Благодарю от всего сердца за верность моей семье и родине. Поступаю в ваше личное распоряжение до окончания акции, спланированной государем Александром V. Почту за честь, Вера Константиновна», тоже с поклоном ответил старик. «Я искренне рад, что вы и ваши товарищи живы. Дело для всех найдется». «Охренеть», только и смогла выговорить моя сестра Анастасия. «Реально наследница». «Да, дочка», тихо произнесла не менее обалдевшая Варвара Дмитриевна. «И я ее по рукам на кухне била, когда она чуть...» «Данила, паскудник этакий, ты почему раньше не сказал, что у нас такая важная гостья?» «Опозорил на всю страну». «Началось», с улыбкой прокомментировал я. «А я ведь, Верунчик, тебя предупреждал, что мне за сокрытие твоей венценосной попки потом прилетит от родичей. Она тебе не Верунчик, а...» Попыталась образумить меня мама, но наследница Труваровых ее мягко перебила. «Варвара Дмитриевна, не стоит винить Данилу. Это было мое желание скрыть свою настоящую фамилию. И называть меня он может, как посчитает нужным. Если, конечно, ласково, вы тоже. Какие условности между почти что родственниками? Ваше высочество, я... Просто Вера, и насчет будущего родства я не шутила, Данила реально мой жених». Мама осела на пол и стала активно мотать головой, явно отгоняя от себя слуховые галлюцинации. «Как тебе такой выверт?» С вызовом посмотрела ведьма на князя Ломакина. «Да и срать», флегматично проговорил он в привычной спасательской манере. «Не о том думать надо, а с этими голубками потом пусть Александр сам разбирается. Если выживет, конечно, Вот этим сейчас и стоит озаботиться. Предлагаю дернуть по рюмашке, громко предложил Чах. Снять, так сказать, стресс и обмыть удачное разрешение проблемы. Впервые за сегодняшний день все единодушно согласились. Рассевшись в бункере Горюновых, слегка приложились к запасам наливки отца, немного перевели дух и стали вести уже конструктивный разговор. Осип Семенович отвечал на наши вопросы. Ну а мы дали ему полный отчет по всем своим приключениям, о которых он не мог узнать из прослушки. Удивили главного спасателя знатно, но бывалый мужик на все отреагировал с достоинством. Даже с Чехом умудрился на брудершафт выпить, правда, без поцелуя. Одно слово, легенда, глыба, а не человек. В какой-то момент поток информации иссяк с обеих сторон. Осталось решить, как будем жить дальше. Думаю, что мне теперь придется тоже переходить на нелегальное положение, со вздохом сказал князь. Я и раньше был практически беззащитен перед суккубами, а теперь они точно меня зажмут и выпотрошат. С оставшимися блоками в башке сопротивляться тварям не смогу однозначно. Нужно будет инсценировать мою смерть, но так, чтобы не подумали на вас. А восстановить блоки не вариант? Поинтересовался Наум. А ты сможешь? Не я. Мне человеческий разум плохо поддается, а вот Данила справится. Раз разрушать их научился, то и создать сможет. Я ему помогу теоретически. Ломакин немного подумал и согласился. Давайте попробуем. Страшновато, конечно, в руки не умех себя отдавать, но если выгорит, то лучше и не придумаешь. Тогда всем выйти, приказал Чах. Лишние зрители нам сейчас ни к чему. Оставшись втроем, я спросил у Наумба, с чего начинать. С конца, Даня. Вспомни, как сносил блоки и воспроизведи свои действия в обратном порядке. Пока без подопытного потренируйся. Я послушно сосредоточился и стал вспоминать обратную последовательность ментальной атаки на закрытого одаренного. Вот развеиваю энергетические нити, куда развеиваю, не так, пожираю их, подчиняя своей воле. Значит, и новые должен сплести из своих ментальных возможностей. Сделал, но что-то не то. Рыхлый щит получается. В нем есть твои желания, но нет эмоций. Укрепи ими, раздалась издалека подсказка Чиха. Как? Представь, что в гости к тебе ломятся неприятные люди, в дверь ногами стучат, матом обидно ругаются. Собери свое отношение к ним и выдай ответочку, но не показываясь лично, через дверь. Воображение у меня не страдает инвалидностью. Воссоздав картинку ломящихся среди ночи в мою квартиру придурков, я искренне вслух, кажется, произнес: «Идите нахер, скопом и по отдельности, держи конструкцию, у тебя получилось». Довольно сказал Чах, старайся войти в Ломакина, как делал это с оборотнями в гарнизоне. Я, не пререкайся, а делай. В данной ситуации спорить не стал, хотя и очень хотелось. Вижу энергетическую сущность князя, соединяюсь с ней, а потом выхожу обратно, оставив свой щит против гостей в нем. Готово, довольно возвестил Наум. Всем спасибо, все свободны. Это чего такое? Помотав головой, произнес Осип Семенович. Что вы мне в голову запихнули? Нормальную защиту по рецепту моих предков, пояснил Чах для нас обоих. Размениваться на те детские поделки, которыми баловался император, не стал. Дань запомнил плетение, я с ним тебе немного помог, но в следующий раз ты уже сам постарайся. Вроде, с виду ничего сложного. Насколько оно эффективно, джин не всякий пробьет с первого раза. Суккубы вообще нервно курят в сторонке. Понял, Осип Семенович. «А вы как себя чувствуете?» «Непривычно», — признался князь, словно череп стал скорлупой грецкого ореха. «Переживу, Горюнов, а ты с охрененными сюрпризами, мальчик. Ох, я сейчас их прочувствовал во весь спинной мозг. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться». Глава 19. Узнав, что теперь без разрешения никто в голову залезть не сможет, довольный князь Ломакин не стал долго засиживаться и попросил перенести его обратно в Тюмень, но перед этим пообещал, что сегодняшняя наша встреча не последняя. То, что ценный груз Чах доставил в целости, мы поняли минут через 10 по снова заработавшей секретной связи. Судя по голосу старшего следователя Комова, он находится в прединфарктном состоянии. Думаю, что и генерал Ростоцкий с Якутом не лучше себя чувствуют. После непродолжительного, но насыщенного информацией разговора, тон следака хоть и был далек от веселого, но панические нотки в нем исчезли. «Думаешь, не врет?» – задумчиво проговорил Илья Сергеевич. «Ломакин жук еще тот, хитро вывернутый. Да и оборотень Николай не ребенок из песочницы. Могут такую комбинацию замутить, что мало всем нам не покажется. За Лома ручаюсь, неожиданно подключился к разговору наконец-то появившийся Наумб. Во-первых, я его хорошенько просканировал, а во-вторых, теперь в защите князька есть одна маленькая установочка, так что даже если и захочет, то навредить нам не сможет. Вроде никаких установок я не закладывал, удивленно произнес я, глядя на Чиха. Я и без тебя справился. Ты же говорил, что на человеческими мозгами управлять не можешь. Не могу, но опосредованно, через тебя одно плетение в ментальный щит запихнул. К тому же Ломакин сейчас нос к носу столкнулся с суккубом. Я спецом подобное устроил и заодно проконтролировал новую защиту князя. Так вот, эта тварь сразу попыталась нашего тюменского темнилу прощупать. Причем жестко так. Суккуб осталась ни с чем, но выводы я сделал. Не врет Ломакин. И еще он просил передать, чтобы ты, Комов, вместе с Ростоцким и Якутовым сегодня спать не ложились. Ночью Лом, как только будет спокойное время и никого рядом, свяжется с вами для обстоятельного разговора. С нетерпением будем ждать, облегченно выдохнул следователь и попрощался с нами. Ну а нам что теперь делать, немного растерянно произнесла ведьма. Ждать у моря погоды, не погоды, а пока начальство между собой разберется, ответил Станов. Держим на всякий случай круговую оборону и наслаждаемся последними спокойными минутами. Чую, скоро, как на скипидаренные носиться будем. Судя по молчанию, все с ним единодушно согласились. Почти на сутки мы остались предоставленными сами себе. Мне время ожидания далось труднее всего, так как неожиданно насела семейка, которая никак не хотела успокаиваться, узнав, кто такая Вера. Меня культурно вызвали в отцовский кабинет, а потом стены этого дома услышали столько нецензурных и просто грубых выражений, сколько за все время своего существования не слышали. «Ты, дурень, понимаешь, куда вляпался?» – орал отец, как в былые времена. «Труварова, практически императрица. А ты кто такой? Да тебя Александр V во дворце под паркет закатает, и будет абсолютно прав. Мы, мать твою, не для того тебя, дебила, рожали, чтобы потом, сидя на каторге, гадать, где твоя безымянная могилка находится. Вообще-то рожала исключительно я, а не мы», спокойно пояснив, вдруг резко заорала мать. «Но ты, млядь, действительно недоразвитый придурок. Трахнуть наследницу престола российского. Да не просто трахнуть, а еще и иметь наглость заявить о себе, как о женишке такой важной особы. Я лучше сама тебя грохну, чем потом это сделают после пыток имперские палачи. А ты чего молчишь?» Не обращая внимания на ор, поинтересовался я у Анастасии. «А чего тут вопить?» Флегматично пожала плечами она. «Помним, любим, скорбим. Покойся с миром, братик. Ты ведь все равно от своих опасных планов не откажешься. Хотя Верка и зачетная, мне нравится». «Спасибо», явно услышав последнюю фразу, без стука, с улыбкой вошла в кабинет Вера. «Вы мне тоже очень понравились. Шикарная семья. Ваше высочество», попытались вежливо склонить головы родители. «Прекратите, господа офицеры», быстро расставила все точки на ее она. «Я на данный момент сержант, а не венценосная особа, так что забудем про расшаркивание. Смотрю, пытаетесь образумить во все щели непутевого родственничка, а ты меня спасать пришла», усмехнулся я. «А надо?» «Думаю, нет. Но вот прояснить обстановку в нашем почти семейном кругу стоит. Начнем с того, что это не Данила ко мне подкатил. Наше общее решение, даже больше мое, так как первая соблазнила дитятка невинная. Переживать, что за такое Горюнов-младший отправится на эшафот, не надо. Во-первых, дедушка Александр V не захочет настраивать против себя внучку, казнив ее возлюбленного. Во-вторых, сам возлюбленный имеет столько силы, что может из дедушки весь песок вытрясти. В-третьих, с кандидатурами на мою руку и сердце теперь большой напряг в стране. Не будет император связываться ни с одним родом, так как доверия к предателям не испытывает. По той же самой причине сложно будет найти жениха и за границей. Князь Ломакин при вас же обмолвился, что и иностранные государства у нас сейчас вовсю воду мутят, находясь то ли в сговоре с гнилыми родами, то ли собираясь с ними сговориться. Зачем нам запускать иностранную сволочь в собственный дом? В-четвертых, Российскую империю после смуты еще долго колбасить будет. Наша группа может очень пригодиться для удержания и укрепления императорской власти. Данила и Чах со своими способностями являются костяком нашего отряда. Император слишком прагматичный человек, чтобы терять такой шикарный инструмент. Есть еще и в-пятых, в-шестых, в-десятых, но достаточно и этого для понимания, что не только моему жениху, но и всему роду Горюновых ничего не грозит. Доходчиво объяснила, более чем, почти успокоившись, произнесла Варвара Дмитриевна. Отлично, теперь я хочу объяснить, почему Данила, идеальный для меня кандидат. Сейчас наши чувства отбрасываю в сторону. Потомство от такого, как он, будет в разы могущественнее, чем от любого иного одаренного. Хоть царек, хоть королек, ни один из них по своей крови не сравнится с Даней. Да и верность, доказанная делами, играет немаловажную роль. Поэтому, собрав все доводы в одну корзину, могу с уверенностью сказать, что дедушке деваться некуда. Порет, конечно, как вы сейчас, попытается вмазать Даниле. Утрется после прилетевшей неслабой ответочки и согласится на наш брак. Так что, Настя, готовь не погребальную речь, а свадебную. Решать за государя может только сам государь, не сдавался отец. И если он всей мощью государства навалится на Данилу, то будь мой сын хоть самым могущественным человеком на земле, все равно в могилу ляжет. Теперь вижу, в кого иногда таким тугодумом бывает Данечка, ехидно произнесла Вера, в папочку. Юрий Михайлович, вы хоть и хороший танкист, но политик никудышний. Гонять, как вшивого по бане, героя России, спасшего страну от посягательств тварей, это все равно, что отломать ножку у уже и так шатающегося трона. Как только подобная информация просочится в народ, то можно будет смело ставить жирный крест на всей и так уже подмоченной сволочью Николаем репутации рода Труваровых. Да и меня со счетов сбрасывать не стоит. За своего любимого мальчика любого порву на части, если он сам это сделать поленится. Деда, конечно, трогать не буду, но писец всему дворцу и его окрестностям. Ага, подтвердил я. Злая Верка подлюка еще той может быть. Проверил в императорской школе спасателей на собственной шкуре. И это она не Труваровой, а простой Палкиной выпендривалась. Не хвали, а то покраснею, отмахнулась невестушка. Но в целом с тобой согласна. Дальше разговор прошел уже в спокойной обстановке. Хотя родственники еще до конца не смирились с тем, что я так сильно поднялся в государственной иерархии, но уже воспринимали все без ненужных истерик. Короче, репетиция сложной беседы с Александром V прошла успешно. Теперь главное, его самого в Ярославль вернуть. Наконец-то, после долгого ожидания откликнулся князь Ломакин. Он снова потребовал, чтобы Чах его доставил к нам. Приперся Осип Семенович с огромным баулом, набитым картами. Значит так, детвора, разложив их на столе, начал он. Поговорили со следаком и генералами ночью основательно. Пришли к общему пониманию ситуации и подкорректировали планы государя. Изначально его освобождение должны были проводить вверенные мне спасатели. Честно говоря, увидев на базе суккубов, понял, что все задумки пошли по одной известной женской линии. Как бы мои бойцы ни были быстрые и умелы, но твари успеют угробить тело Александра еще в начале штурма. От ощущения неизбежного звездеца я прямо посидел весь, где до этого еще не успел. А тут вы такие красивые нарисовались. Так что, ведьма, твоему отряду императора и освобождать. Опыт слаженных действий на Ярославской тюрьме отработали. Данила с Чехом, уверен, суккубов накроют медным тазом. Ну а я свои резервы переброшу в столицу. Там самая горячая точка намечается, и каждый одаренный на счету. Когда начало? Спросил Станов. В день съезда глав родов империи. Когда они эту гниду Николая на трон сажать будут? Рано утром захватывайте базу. В это же время я успокаиваю вождя оборотней по всем статьям. Связываюсь с Николаем и сообщаю, что согласно его приказу лечу с невменяемым императором в Ярославль. Его на борту, естественно, не будет. Александр полетит в том же направлении под вашей охраной на транспортном самолете. Засекут и собьют, возразила лейтенант Якутова. Хрен им, злорадно произнес легендарный спасатель Лом. Полет абсолютно легальный. Генерал Ростоцкий уже шаманит через коды генерального штаба, чтобы рота майора Жуковского передислоцировалась обратно в столицу. Вот Модесту на хвост и сядете. Правда, до него добраться еще нужно. Но тут уже я подсуетился, как губернатор Тюмени. ПВО на подконтрольной мне территории временно работать не будет. И спокойно можно прислать к вам несколько вертушек. На них и доберетесь до законсервированного аэродрома. В столице тоже особо рассусоливать не станем. С помощью верных присяги войск, схватив императора под мышку, быстро прорываемся к Сенату, где будет проходить съезд. Дальше Александр сам с этими ублюдками разберется на виду у всей страны. Предатели изначально хотели сделать запись, а потом ее торжественно показать по всем каналам, но старший следователь Комов устроит прямую трансляцию инаугурации твари. Ваша задача – подсобить императору. Ну и, конечно, охранять его, как маму родную. Подполковник Горюнов, вас не зря поставили командовать Тюменским гарнизоном, чтобы представление имели, где что находится и как этим управлять. Считайте, что снова в строю. Ваша задача – полностью выбить оборотня из Тюмени и ее окрестностей, с минимальными человеческими жертвами, разумеется, есть. Вытянувшись по стойке смирно, козырнул отец, но мне нужны планы, карты и все есть. Перебил его князь, времени на ознакомление вам хватит, вроде все учли, кроме одной немаловажной пакости, суккубов, мать их ити. Как-то с государем мы упустили возможность наличия подобных тварей, как только начнется штурм, то хана Александру, уверен, что такие инструкции маитки имеют, есть идеи, как их угробить, выманить необходимо, сразу же предложил я, теперь полностью уверен, что справлюсь с ними, но беда в том, что они, подыхая, обычно сообщения джиннам отправляют. Перехвачу, успокоил всех чах, вернее, не дам проорать предсмертную записку, спалю нахрен и всех делов. Но до этого момента мне лучше не показываться, а в засаде посидеть. Учуять могут, сучки похотливые. Я ж теперь такую ауру имею, что просто так ее в карман не спрячешь. Великий Наум, одним словом, вообще-то, двумя словами, чертыхнулся я, ты реально думаешь, что я одномоментно справлюсь с двумя суккубами, с Веркой и Галюнчиком под боком, которые с тобой круг делать могут и имеют шикарную ментальную защиту в виде зародышей. Легко. Я готова, быстро сказала Вера. Ведьма ничего не ответила, но согласно кивнула, подтвердив, что в деле. Участие наследницы исключено, категорически заявил Ломакин. В случае, если не получится вернуть сознание Александра, с ней предусмотрен план. От прежнего мало чем отличается, но для вхождения на трон нужна живая представительница рода Труваровых. Это как если не получится, насторожился черт, вы там не охренели, часом, не я, император охренел, я должен вколоть ему какую-то гадость, которая, по словам нашего венценосного камикадзе, обязана вернуть его энергетическую структуру в тело, как бы средство надежное, но его никто никогда не испытывал. Поэтому и план Б замутили на всякий случай. Ну, раз дед собой имеет право рисковать, то я и подавно, отрезала Вера, дав понять, что пререкания с ней бессмысленны. Да и пора открыть личный счет суккубов, чтобы перед семьей будущего мужа не краснеть. У Данила уже в активе даже джин есть, а я все, как невинная девочка, гоблинами да кровососами балуюсь. Вернувшийся после доставки генерала в Тюмень чах сразу же заявил, до сих пор не пойму, почему вы, людишки, причисляете себя к разумным существам? Посмотрел я на волшебный императорский укольчик. Не скрою, намудрил Сашок с ним круто, но если мозгов нет, то считай, калека. Подобное подействовать может, когда имеется привязка энергетической структуры к телу. Уверен, что постоянную связь Александр не сможет сохранить, находясь в поясе хаоса. Силенок и знаний не хватит. Это получается, резко побледнела Вера. Не боись. Прервал ее невысказанные опасения Наум. «Я сам твоего дедулю выдерну в реальность, но за это вся Российская империя меня всю жизнь поить обязана, каждый день с утра и до вечера, а ночью опохмелять. Сдохнешь быстро», — усмехнулся я, глядя на очередной сеанс вымогательства. «Сдохну, но счастливым. А самочки твои когда вылупятся, им устраивать сеанс однополой любви в надежде на потомство?» Довод принят. Вечная пьянка отменяется. На пятый день наши нервы уже просто звенели от напряжения. Когда изучали планы, сверяли карты и занимались всей остальной подготовительной военной фигней, думать об ответственности было некогда. Но теперь, глядя, как стрелки часов неумолимо отсчитывают последние минуты спокойной жизни, эмоции нахлобучили всех неслабо. «Действуем!» Раздалась в трубке ожидаемая, но все равно заставившая вздрогнуть команда от князя Ломакина. Тут же чах переместил меня, Веру и ведьму на лесную поляну в паре километров от базы, на которой держат государя. Осип Семенович уже на месте, тоже на нервах старик. Лицо осунулось, похудело буквально за одни сутки. Значит так, начал давать он вводные. Я должен через 3 часа вылетать с телом Александра в Ярославль. Как и договаривались, кинул паническое сообщение суккубам, что есть важная, очень неприятная информация для них обоих от самого вождя оборотней. Подробности не раскрывал, назначив встречу здесь. 15 минут до нее осталось, но могут прийти твари и раньше. С них станется. Понял, кивнул я. «Как начнем, отбегай подальше. Ты, Лом, дед, хоть и геройский, но тут иные скорости будут. Не учи меня, внучек», усмехнулся Ломакин. «Опытный спасатель знает, когда стоит рисковать, а когда задницу прятать. Я», договорить он не успел. Двое суккубов появились моментально, во всей своей красе, вернее, наоборот. Не стали притворяться сексапильными дамочками, а были в истинном обличии. Их реакция поражает. Они моментально сориентировались в обстановке и накинулись на нас, пытаясь одним махом устранить опасную проблему. Я лишь успел отшвырнуть князя в кусты. Заранее созданный круг отразил мощную ментальную атаку маидок, которую они предприняли еще в прыжке. Вдарили от всей души, просадив нашу защиту почти наполовину. Ну а дальше гадинам было уже не до этого. Вера и Галя слаженно атаковали одну тварь, а я в одиночку, другую. Началась настоящая дуэль, в которой смертельна любая ошибка. Но это нам было на руку. Я умудрился, не прекращая отмахиваться огненным серпом, взять под ментальный контроль обеих тварей. Получилось поработить их сознание буквально на пару секунд, но при наших скоростях этого хватило. Я и девочки располовинили суккубов одновременно и переместились от растерзанных тел на несколько десятков метров. Тут же обозначился Чах в своей боевой ипостаси и спалил остатки суккубов, превратив их в серый пепел. «Ух», выдохнул он, «еле успел». «Ничего», улыбнулся я, «чуть не считается. Первый этап прошел успешно. Где Ломакин?» Князь оказался неподалеку и в очень интересном положении. Не знаю, как у меня подобное вышло, но отшвырнул престарелого спасателя знатно. Он завис в метрах трех над землей, плотно войдя между двумя толстыми ветками дерева. Подобная поза вряд ли кого может обрадовать, поэтому Осип Семенович матерился громко и искусно. «Отличная маскировка, Лом!» Хохотнув, показала ему ведьма большой оттопыренный палец. «Вот что значит старая школа. Молодняк так уже не умеет. Я вас, БЛ, я всех наха вертел и вертеть буду. Снимите немедленно, сучьи дети. Данила, ПЦ тебе, метатель хренов». «Я бы сказала, метатель старых хренов», потупив глазки, добавила Вера. «Уважаемый Осип Семенович, как понимаю, вы уже в Ярославль летите. Что-то низенько. Или еще высоту набираете. Я вас, ПЦ, суки, повторяться начинает. Пора выручать», вздохнул я. «Чах, сними нашего летчика». Оказавшись на земле, Ломакин попытался заехать мне в морду, но после пятой или шестой безуспешной попытки попасть успокоился. «Ладно, звереныши», усмехнулся он. «Не каждому спасателю случай предоставляется над начальством поржать. Понимаю, но сегодня вы покуражились, а завтра я вас подловлю. Кроме Верки, конечно, она у нас, план, поэтому неприкасаемая. Предлагаю перемирие», предложил я. «Мы не рассказываем о твоих способностях левитировать, а ты всех нас любишь нежной, но исключительно платонической любовью. Я и так вас люблю. Вы живы, твари уничтожены. В этом и заключается командирское счастье. Все, бойцы, расслабились, а теперь за дело». Показав всем начальственный кулак, Ломакин побежал к стоящему неподалеку джипу. Ну а Чах переместил всю остальную нашу группу на поляну. Глава 20. «Как там мои?» — сразу же спросил я Станова. «Обживаются в Тюмени на конспиративной явке. Юрий Дмитриевич только что отзвонился. Мы решили не мелочиться и отправить все семейство Горюновых в город, так как без сильного отряда в поместье им долго не выстоять, если вдруг припрутся незваные гости». Этому решению мама и сестра сильно обрадовались, практически всю ночь перебирая в подвале смертоносные игрушки, в надежде скоро ими воспользоваться. «Это хорошо», — кивнул я. «Суккубы ликвидированы. Чах сейчас по старой схеме глушилки вырубает и заряды самоликвидации. Как только закончит, то минутная готовность. Кстати, просветил меня прапор, мы тут посовещались и решили присобачить Вере позывной «невеста». Не стоит лишний раз в эфире ее именем светить». «Я согласна», услышав это, тут же отреагировала девушка со смешком. «Хотя, конечно, быть невестой барона менее статусно, чем числиться императорской наследницей. Но я потерплю. Видишь, Данила, на какие жертвы ради тебя иду. Вижу, не стоит. Предлагаю иной вариант. Палка. От Палкиной производная. Ты охамел, даже не думай». Заткнулись оба, рявкнула лейтенант Якутова. «И только попробуйте со мной в круге свой спор продолжить. Мигом превратитесь оба в...» Договорить она не успела. Нарисовался очень серьезный Наум и сообщил, что к штурму все готово. Забыв про смехахошечки, мы приготовились к бою. Легкое искажение реальности, и вот я, Невеста и ведьма стоим внутри вражеской подземной базы. Вернее, бежим вовсю, орудуя серпами, горящими ради экономии энергии. Пусть и не очень ярко, но сметающими с дороги твари получше любой газонокосилки. Отряд морячка и группа черта не с нами. У них иные задачи. Расхреначить командный пункт с узлом связи и не дать тварям помешать нам привести в чувство императора. Двигаемся на ускорении в круге, легко и непринужденно, сверяясь с маршрутом. Изначально в планах было сразу переместиться в камеру к Александру, но Чах отговорил, объяснив это тем, что не знает, как отреагирует аппаратура на такое рядом с ней. Почесав затылки, решили не рисковать объектом и высадились в соседнем корпусе. Риск потери узника велик, поэтому не отвлекаемся на ненужное, а тупо прокладываем себе кратчайший путь к цели. Сигнал тревоги прозвучал, когда мы были уже у камеры с Александром. Влетев в нее, я снес черепушку какому-то субъекту, смотревшего на мониторы, и замер. Вот он, самодержец всея Руси, лежит опутанный проводами и облепленный датчиками, в огромной прозрачной ванне со знакомым синим раствором. Именно в таком плавали тела в лаборатории Харков. Дедушка, кинулась Вера к родственнику. Назад, схватила ее за шиворот ведьма. Не до сентиментальных нежностей. Чах, скотина, ты где? Уже работаю, раздался голос невидимого Наумба. Короче, жопа, этот саркофаг стоит на положительной земной оси силы, а Алексашка к поясу хаоса привязку, естественно, по своему отрицательному дару сделал. Если привести его в чувство здесь, то коротнет от разнонаправленных сил знатно. Придется всю конструкцию тащить подальше от оси, чтобы проблем с возвращением в собственное тело у императора не было. Но он жив, относительно. Оболочка пустая, но сознание в поясе хаоса. Еще всякой дряни в вены залито и облучение нехилое получает. Только это все фигня. Император при выключенных приборах, придя в чувство, за пару минут нормализует организм. Всем группам, внимание, моментально приняла решение ведьма и проговорила по гарнитуре. Новые вводные, пробиваемся к объекту и совместно эвакуируем его. Ножками, спросил черт, а кто говорил, что все пройдет легко? Короче, бегом сюда за ценным грузом, договаривал лейтенант, уже вступив в схватку с тварями, что поперли к нам из всех щелей. Но она, стоящая охранником у дверей камеры, не так дралась, как разминалась, время от времени отрубая части тела отдельным настырным оборотнем. Основная же нагрузка пришлась на нас с невестой. Ох, нравится мне ее позывной. Мы с Верой перекрыли доступ с обоих концов коридора, работая серпами и огнестрелом на максимальном ускорении. Все бы ничего, но коридорчик слишком широкий, а тварей поток плотный. Ноги начинают скользить в лужах вражьей крови, и видимость через забрало шлема быстро стремится к нулю. Брошены пустые автоматы, так как нет времени на перезарядку. Что-то долго наши чешутся. Уже полторы минуты воюем, и очень хочется подмоги. Чах, кричу я на Умбу. Может, огоньком сволочей пришпаришь? Но он ничего не ответил. Видимо, чем-то серьезным занят и отвлечься на бой не может. Резкая боль в плече. Понимаю, что сам не ранен, но ощущения поганые. Эта Верка зазевалась и пропустила удар. Блин. В круг бы встать, но рядом с императором побоялись сейчас защиту из хаоса мастерить. Ведьма, меняя невесту, но девушки уже сориентировались и без моей подсказки. Хреново, что и твари тоже сориентировались. Видать, командир у них толковый. Поняв, что просто нападать нет смысла, он изменил тактику. Оборотни остановились метрах в 15, встали плечом к плечу в настоящую тевтонскую свинью и понеслись галопом, надеясь с двух сторон смести неуступчивого старшину Горюнова и его красавец плотным строем. Гранаты бы кинуть, но в закрытом пространстве прилетит всем, и наша доблестная троица не исключение. Против такого вала оборотней устоять тяжело, поэтому даю команду ведьме отступить к дверям императорской камеры. Успели с ней вовремя, влетев внутрь, туда же опрокинув невесту. Две толпы тварей не ожидали от нас подобной резвости и не успели остановиться. Сшибка произошла знатная. Уверен, потеряли затоптанными товарищи не меньше, чем от нашего оружия.